Здравствуй. Здравствуй. Как называется это прекрасное место? Это рай. Как славно, что мы добрались до рая. Нам очень хочется пить. Можешь войти и пить, сколько захочешь. Но мои конь и собака тоже страдают от жажды. Очень сожалею, — ответил страж, — но животным сюда нельзя. Путник огорчился, потому что жажда мучила его нестерпимо, но в одиночку пить не стал, а поблагодарил стража и пошел дальше. Долго шагали они вверх по склону и совсем выбились из сил, но вот, наконец, увидели некое поселение, обнесенное покосившейся и ветхой деревянной оградой, а за ней немощеную дорогу, с обеих сторон обсаженную деревьями. В тени одного из них лежал, прикрыв лицо шляпой, какой-то человек и, по всей видимости, спал. «Здравствуй!» — поздоровался путник. Тот молча склонил голову в знак приветствия. «Я, мой конь и моя собака умираем от жажды. Вон за теми камнями есть источник. Пейте в волю!» Путник, конь и собака пошли к источнику и утолили жажду. Потом путник вернулся, чтобы поблагодарить. «Приходите, всегда будем вам рады», — отвечал тот. «А не скажешь ли, как называется это место?» «Рай». «Рай?» «А страж у мраморного портала сказал нам, что рай — это там». «Нет, там не рай, там ад». «Отчего же вы не запретите им называться чужим именем?» — растерялся от неожиданности путник. «Эти ложные сведения могут вызвать страшную путаницу». «Ничуть не бывало. На самом деле они оказывают нам большую услугу. У них остаются все те, кто, оказывается, способен предать лучших друзей». Верта погладила Шанталь по голове, почувствовав, что там добро и зло ведут непрекращающуюся схватку, и посоветовала девушке пойти в лес, спросить у природы, куда должно идти городу. «Ибо я предчувствую, что и наш маленький рай, прилепившийся к здешним горам, готов предать друга». «Нет, Берта, ты ошибаешься. Ты человек другого поколения. В твоих жилах течет кровь тех злодеев, которые когда-то населяли Вискас, а во мне их кровь уже сильно разбавлена. Здешние люди исполнены достоинства, а если у них нет достоинства, то есть взаимное недоверие. А нет взаимного недоверия, значит, есть страх. Ну, хорошо, пусть я ошибаюсь, но ты сделай то, что я говорю. Послушай голос природы». Шанталь ушла. А Берта обернулась к призраку мужа, прося его успокоиться, ибо не пристало мешать ей, человеку не то что зрелому, а уже и престарелому, когда она пытается дать добрый совет девушке и вразумить ее. Она уже научилась заботиться о себе, теперь надо было позаботиться о Вискасе. Муж в ответ сказал, что следует соблюдать осторожность и не давать Шанталь столько советов, ибо никому на свете неведомо, как повернется эта история и чем она закончится. Берта удивилась, ибо считала, покойники знают все, и в конце концов разве не он предупредил ее о надвигающейся опасности? Может быть, он совсем одряхлел, выжил из ума, и помимо желания есть суп, непременно одной и той же ложкой появились у него новые чудачества? Муж возразил ей, что это она состарилась, ведь возраст покойников пребывает неизменным, а еще сказал, что хоть им и ведомо кое-что из того, что живые не знают, не сразу, но лишь по прошествии известного времени попадают они туда, где обитают высшие ангелы. Он же лишь недавно завершил свой земной путь, еще и 15 лет не прошло, и ему еще многому предстоит научиться. Многое познать, несмотря на то, что и сейчас может оказать ей немалую помощь. Берта осведомилась, удобнее ли, красивее ли место, где обитают высшие ангелы. Муж сказал ей на это, что хватит, мол, дурака валять.